Глава 18. Красные чернила или... 1. Мэри Голд всегда считала, что мир — чудесное место, но особенно хорош он был в сентябре, когда холмы синели, огромные пшеничные поля покрывались теплым золотом, а в долинах блестели желтые листья. Мэри Голд всегда казалось, что какая-то часть осени принадлежит ей, что только она может это найти, и сентябрь и октябрь становились для нее волшебными месяцами. Разумеется, обычно в сентябре надо идти в школу. Но в этом сентябре Мэри Голд туда не пошла. Она до сих пор не пришла в себя после августовской жары, так что бабушка, мама и тетя Мэри Голд, которая вспоминала, что является полноправным доктором медицины, когда ей это позволял дядя Клондайк, решили подержать ее дома еще пару недель. Поэтому тетя Ирен Уинтроп написала маме и попросила разрешения пригласить Мэри Голд в гости к ней и дяде Моррису. Бабушка угрюмо сказала, что, по ее мнению, Мэри Голд может и дома посидеть. «В прошлом году мы отпустили ее к тете Энн», — сказала мама. «Наверное, Ирен думает, что пришла ее очередь». Мама была слишком скромной или слишком хорошим дипломатом, чтобы сказать вслух, что Мэри Голд нужно общаться не только с родственниками отца, но и с родственниками матери. Но бабушка поняла ее слова именно так и больше не возражала. Так что Мэри Голд поехала к тете Ирен и дяде Моррису на Совиный холм. Это название зачаровало Мэри Голд. Любое название, в котором упоминается холм, уже хорошо. Но Совиный холм — это волшебно. Дядя Моррис и тетя Ирен боялись, что Мэри Голд будет чувствовать себя одиноко и скучать по дому. Но Мэри Голд ничего подобного и в голову не приходило. Она по уши влюбилась в Совиный холм. Это было очень поэтичное место. Высокий, крутой холм с маленькой деревней, притаившейся у его подножия, с лесом, из которого по ночам раздавался веселый, но нечеловеческий смех, а вокруг зелеными волнами возвышались другие холмы. Красное лицо дяди Морриса так сияло, что Мэри Голд подумала, что он может осветить любой пасмурный день. А тетя Ирен походила на маму, только больше смеялась, потому что она не была вдовой, и вместе с ней не жила никакая бабушка. Каждый вечер Мэри Голд писала маме длинное письмо, в котором рассказывала все, что произошло за день. А еще тут была Эми Джозеф, кругленькая, загорелая и веселая, с которой можно было играть. Эми была дочерью брата дяди Морриса, то есть приходилась Мэри Голд кузиной или вроде того. Она оказалась прекрасным товарищем по играм. Она даже понимала, что имеет в виду Мэри Голд, говоря, что колокольчики и ромашки смеются, так что они отлично проводили время. Две деревенские подруги Эми пришли с ними поиграть. Мэри Голд они тоже очень понравились. Правда, ни с одной из троих не было так весело, как с Сильвией. Но Мэри Голд скрывала эту мысль, потихоньку начиная чувствовать, что странно любить вымышленных друзей больше реальных. Но это было так. Каждый новый рассвет обещал им новый интересный день, даже если было воскресенье. Мэри Голд любила ходить в церковь в воскресенье вечером вместе с тетей Рен и Эми. Они всегда шли к дороге через поля, и тетя Ирен брала с собой фонарик, потому что если выходили они в звонких сероватых сумерках, то возвращались уже в глубокой темноте. В свете фонарика дрожали гигантские тени. Идти приходилось по краю овечьего пастбища. Мэри Голд нравилась прохладная трава под ногами и вздохи деревьев, и сладкий запах пролетающего ветра, и хрустальный смех ручья, текущего под кустом. Пахло поздним клевером, и над головой сиял Млечный Путь и другие звезды. Было слишком хорошо для воскресенья. Тетя Ирен всегда говорила мало, а Эми с Мэри Голд переговаривались шепотом. «Интересно, придет ли в церковь Хип Прайс?» — сказала Эми. «А кто такой Хип Прайс?» «Сын священника. Вообще-то его зовут Ховард Ингрэхэм Прайс, но его называют просто Хип, по инициалам. Он ужасно умный. Я никогда...» — сказала Эми с высоты своих солидных 11,5 лет, — не встречала никого, кто знал бы столько всего. И он очень храбрый. Однажды он спас тонущую девочку, рискуя жизнью. — Когда? — Еще до того, как он сюда приехал. Они переехали в наш приход только весной. Он говорит, что сильный, как лев. И он получил диплом за то, что выучил малый катехизис наизусть. Описание этого юного дарования Мэри Голд утомило. «А как он выглядит?» «Он красивый. У него глаза, как у архангела», — мечтательно сказала Эми. «Можно подумать, ты видела, какие глаза у архангелов», — безжалостно ответила Мэри Голд. Второе. Мэриголд увидела Хипа в церкви. Он сидел напротив и смотрел прямо на нее. Смотрел, не отрываясь. Мэриголд постоянно чувствовала его взгляд. Она пыталась отвести глаза, но в результате все равно возвращалась взглядом к нему и понимала, что он тоже на нее смотрит. Глазами можно очень многое сказать всего за мгновение. Мэриголд чувствовала себя странно. Он действительно был красивый, как принц из сказки. Темные кудри блестели в свете лампы. Щеки под золотистым загаром покрывал розовый румянец. Глаза были темно-синие, романтичные. Когда старая дама, сидевшая сзади, протянула ей мятную постилку, Мэриголд показалось, что она сейчас умрет от позора и унижения. Постилку пришлось взять. Она не стала ее есть, конечно, но ей казалось, что Хип видит липкую конфету в ее теплой ладони и принимает ее за ребенка, которому нужны конфеты, чтобы высидеть службу. Встав для последнего гимна, Мэриголд поняла, что у нее дрожат ноги. Лицо горело под гипнотическим взглядом Хипа. Наверняка все до единого это заметили. Один человек точно заметил. Выходя, Мэриголд столкнулась с Кэролайн, которая, как ей показалось, была настроена довольно прохладно. «Ты видела Хипа Прайса?» — спросила Кэролайн. «Хипа Прайса?» — судьба не обделила Мэриголд женской хитростью. «А кто это?» «Мальчик, который сидел в углу. Я видела, как он на тебя смотрел. Он всегда смотрит на новеньких девочек». «Как стыдно!» — подумала Мэриголд, не имея в виду Хипа. Эми не пошла с ними. Она осталась на ночь у Джун, так что Мэриголд пошла домой с тетей Ирен. Как оказалось, они были не одни. Не успели они дойти до ворот пастбища, как на другой стороне дороги показалась стройная фигура в шляпе, сдвинутой на затылок. Фигура насвистывала долгую-долгую работу. Мэриголд знала, что это Хип Прайс, и знала, что дом священника в другой стороне. Страшно подумать, что иногда знают девочки 11 лет. Но она почти обрадовалась, когда он свернул с дороги и пошел через поле. Пока они шли, Мэриголд не думала о красоте звездного вечера, о ветре в листве, о тенях от фонаря. Я не скажу вам, о чем она думала. Скажу только, что на следующий день она спалила полный противень печенья, потому что снова думала о том же. Тетя Ирен от нее такого не ожидала. Считалось, что Лесли из еловой рощи не бывают беспечными. Но глаза Мэриголд сияли. На губах блуждала мечтательная улыбка, и печенье ее мало заботило. Третье. Следующие 3 недели жизнь сияла для Мэриголд всеми красками. У нее была чудесная тайна, о которой никто не знал. Даже когда она писала маме все, она не рассказала о Хипе Прайсе. Чтобы это компенсировать, она добавила лишний десяток «целую». Наутро после памятного воскресного вечера, когда Мэриголд пошла опустить в ящик письмо для мамы, она обнаружила письмо, адресованное ей самой. Мэриголд задрожала сладкой дрожью. Она села среди кустов золотарника под маленькой елочкой и прочитала его. Это было прекрасное письмо, поверьте, Мэриголд. Там было написано, что она красивая. Она нередко слышала, что она хорошенькая, но красивая. И что до того, что он писал слово «ангел» через «и». Это действительно очень трудное слово. Всякий может ошибиться. Да и вообще, все знают, что не имеет никакого значения, если любовное письмо написано с ошибками. Он подписался «любящий тебя» со множеством завитушек, а в постскриптуме стояла маленькая буква «Х». Когда Мэриголд вернулась в дом, щеки у нее были такие розовые, что тетя Ирен решила, что ребенок выздоравливает. Спать Мэриголд легла с письмом Хипа под подушкой, а утром нашла в почтовом ящике еще одно. В письме он спрашивал, пойдет ли она на праздник к Джун Пейдж вечером в четверг и наденет ли то же самое синее платье, что и в церковь. Она долго думала, какое из 2 хороших платьев идет ей больше, и была опасно близка к выбору зеленого. Он писал, «Когда ночью взойдет луна, подумай обо мне, а я буду думать о тебе». Мэриголд поискала время восхода луны в календаре. На вечере Хип подошел к ней и спросил, почему она не отвечает на его письма. Мэриголд полагала, что она не может этого сделать без ведома тети Ирен. «Ты же им ничего не показываешь?» — тихо и нежно спросил Хип. Он смотрел на нее так, как будто от ее ответа зависела его жизнь. Мэриголд, залившись краской, призналась, что нет. Хип окинул комнату взглядом победителя. Хип был неотразим. Он говорил всякие новые модные словечки, вроде «молоток» или «старик», и смотрел, восхищается ли им Мэриголд. Проводил ее до дома, хотя не с самого начала. Он догнал ее в поле. У ворот Савиного холма он поцеловал ей руку. Мэриголд читала, что так поступали юные рыцари, а теперь это случилось с ней. Она с ужасом слушала рассказы о подвигах, которые он совершил. Однажды он спас девочку, которую чуть не сожгли заживо. Наверное, Эми что-то напутала. Он часто залезал на самый верх телеграфных столбов. Однажды он остановил целый табун понесшихся лошадей. При случае он обязательно подерется с тигром-людоедом, а уж морские змеи просто-таки едят у него с руки. «Я не верю, что он совершит все то, о чем рассказывает», — однажды презрительно сказала Эми. Мэриголд понимала, что это значит. Просто ревность. И, конечно же, только ревность заставила Кэролайн сказать, что в 4 года Хип бил свою сестру и что он оставил открытыми ворота мистера Симона, чтобы в сад залезли свиньи. Мэриголд не верила ни одному слову. Был еще невыносимо прекрасный день, когда их с Эми пригласили к священнику на чай. Сидеть за одним столом с Хипом — это было как будто таинство. В окно стучался огромный клен, на котором Хип, по его словам, вырезал их переплетенные инициалы. Как ей было обидно, когда мать велела ему снять локоть со стола и не говорить с набитым ртом. Каждое утро она шла к почтовому ящику и находила новое чудесное письмо. Иногда Мэриголд чувствовала, хотя старалась не признаваться в этом даже себе, что письма Хипа нравятся ей больше самого Хипа. В одном письме он назвал ее своей маленькой королевой. И эту фразу он написал красными чернилами. Или, может быть, неужели? Мэриголд слышала о таких вещах. Она жалела всех остальных девочек, особенно святошу Каролину, и думала о Хипе, когда вставала луна, и в любое другое время тоже. «Ты совсем не похожа на других», — сказал он ей. «Какой Хип умный». 4. Настоящая любовь не бывает гладкой даже в 11 лет. В один ужасный день они с Хипом почти поссорились. Нетта Кэрол рассказала Мэриголд позорную тайну М. Дэйвс. М. Дэйвс жила в долине с тетей, потому что ее родители, оказывается, развелись. Честное слово. Нетта услышала это в Галифаксе и взяла с Мэриголд страшную клятву, что она никому не расскажет. Мэриголд обещала. А потом Хип, обладавший сверхъестественным чутьем на секреты, догадался, что у Мэриголд есть тайна, и потребовал рассказать ему. Мэриголд очень хотела рассказать. Ей казалось, что у нее сердце разорвется, если она не расскажет. Но она дала клятву. Лесли не нарушает клятв. Так уж у них принято. Хип разозлился, столкнувшись с сопротивлением, но это ему ничего не дало. Тогда он стал грустным. Конечно же, она его ни капельки не любит, раз не рассказывает, о чем они с Неттой шептались. «Если ты мне не скажешь», — серьезно сказал Хип, «я пойду и утоплюсь. Когда ты увидишь меня мертвого, то пожалеешь». Тут Хип переиграл, потому что Мэриголд ни на секунду не поверила, что существует хоть малейшая вероятность того, что он это сделает. Она настаивала, что ничего не скажет, несмотря на все его просьбы. А на следующий день, когда Хип Прайс исчез, и его искали всей округой, Мэриголд почувствовала, что сейчас умрет. Что, если он правда утопился, когда она ничего ему не сказала? Что, если правда? Ей стало страшно. Как ужасно будет прожить всю жизнь, думая, что кто-то утопился из-за тебя. Что же с этим делать? «Я вчера слышала вой под окном», — всхлипывала Эми. «Мама говорит, что это верная примета смерти». «Это был старый пес Мёрфи. Ты же не думаешь, что он что-то знает?» — возразила Мэриголд. Она злилась на Эми. Какое право она имеет плакать о Хипе? Она сама, Мэриголд, не может плакать. Ей для этого слишком страшно. «Его мама считает, что его похитили», — сказала Эми, выискивая сухое место на платке. «Она весь день падает в обмороки. Кто-то видел, что он плыл по реке в старой дырявой лодке Шанти Джорджа. Шанти Джордж говорит, что это верная смерть. Я сегодня глаз не сомкну». Потом пришли Кэролайн и Джун, обе тоже в слезах. Но это не сделало их красивее или добрее. Кэролайн сварливо сказала. «Не понимаю, о чем ты рыдаешь, Джун Пейдж. Это же сын не твоего священника, ты баптистка». «Мне кажется, я имею такое же право плакать, как ты», — ответила Джун. «Хип был моим другом, и не просто другом. Он думал обо мне больше, чем о любой другой девочке из Савиного холма. Он мне десятки раз это говорил. Он говорил, что я не такая, как все». «Конечно, я буду плакать, и попробуй только меня остановить». Бледное лицо Кэролайн вдруг стало алым. «Хип Прайс правда тебе это говорил?» — спросила она странным голосом. Мэри Голд молчала и как будто окаменела. Эми сунула платок в карман. «Да, говорил и писал. Он много недель пишет мне каждый день». «И мне», — сказала Кэролайн. Джун замолчала и посмотрела на Кэролайн. «А вот и нет». «А вот и да. Я могу тебе показать его письма. И мне он говорил, что я не такая, как все, и что он с ума по мне сходит». «И мне он это писал», — сказала Джун. Они обменялись взглядами. «Больше о Хиппи не будет пролито ни одной слезинки, пусть даже его найдут на глубине 40 фатомов». Фатом — морская сажень, английская единица длины, равная 6 футам. 40 фатомов — примерно 70 метров. «А он целовал тебе руку?» — спросила Кэролайн. Джун хихикнула как-то очень гадко. «И не только», — многозначительно сказала она. Мэри Голд смахнула с рукава пылинку. К ней вернулась способность мыслить. Как хорошо, что она не плакала. На лице у нее не было пятен. Спокойная и гордая, как все Лесли, она выпила до дна эту горькую чашу. Джун снова заплакала, на этот раз от жалости к себе. Мэри Голд презрительно отметила, что у Пейджей нет никакой гордости. «Он звал меня своей маленькой королевой», — всхлипывала она, «и говорил, что у меня волосы, как золотая корона». Назвать волосы Джун Пейдж золотыми — это уж слишком. И какая королева может быть с кнопкой вместо носа? Ужасно смешно. Кэролайн не плакала, но выглядела ошеломленной. Она тоже была маленькой королевой. «Он говорил, что у меня такие красивые, влекущие глаза». Эти круглые, блеклые глаза, красивые и влекущие. Никакого сомнения. «Он просто мерзкая двуличная змея», — отчаянно сказала Джун. «Очень надеюсь, что он утонул». «Я не верю, что сын священника так поступал», — мрачно сказала Кэролайн. То, что это сделал сын священника, казалось особенно ужасным. Кому тогда верить, если не сыну священника? «Я думаю, они-то как раз хуже всех», — сказала Джун. «Забирай его себе». «Мне он не нужен», — величественно отказалась Кэролайн, вспомнив, наконец, о своем высоком предназначении. С этим они ушли. Эми виновато поглядела на Мэри Голд. «Я не хотела говорить им, но Хип и мне письма писал. Очень красивые письма. Я не верю, что он врал. Их он, конечно, обманывал, но...» «Он всех обманывал», — коротко сказала Мэри Голд. «И не надо волноваться, что он утонул. С ним все в порядке. Я пойду домой, напишу маме письмо». Мэри Голд написала маме, не рассказывая, конечно, всего. Но сначала она сожгла пачку любовных писем. Ей казалось, что она вляпалась во что-то отвратительное. И вдруг ей очень захотелось посидеть на старом причале у еловой рощи, глядя на корабли и вдыхая чистый свежий морской воздух. Как же она ненавидела и презирала Хиппа Прайса. Но что однажды сказала старая бабушка? Что сложнее всего быть справедливым. «Мне кажется, я так же виновата, как Хип», — вслух признала Мэри Голд. Сохранить самоуважение ей помогло только то, что она не раскрыла ему тайну. 5. Хип вернулся на следующий день целым и невредимым. Он уехал кататься с сыном старого Мёрфи, и в 18 милях от дома, где не было телефона, у них заболела лошадь. Так что деревенские жители бросили поиски. Миссис Прайс перестала падать в обморок, а Хип пошел прямиком на Совиный холм повидать Мэри Голд. К несчастью, именно этот день Хип выбрал для того, чтобы покрасоваться в килте. Килт — предмет шотландской национальной мужской одежды, по виду напоминающий юбку длиной до колен. И у него оказались тощие ноги. «Пошли гулять к ручью», — прошептал он. «Спасибо, Ховард, что-то не хочется». Хип никогда не слышал, что любые чары распадаются, если назвать имя волшебника. Но он понял, что с Мэри Голд что-то не так. Она глядела на него с презрением. «Что случилось? Ты не рада, что я вернулся? Я думала тебе каждую секунду, пока меня не было». «И о Джун, и Кэролайн тоже?» — спросила Мэри Голд притворно ласково, как человек, раскрывший обман. Впервые за время их знакомства Хип потерял лицо. «А они проболтались?» — спросил он. «Я просто хотел посмотреть, как далеко они зайдут. С тобой все было по-другому, честно. Ты выше их на голову». «Шел бы ты домой», — — ехидно сказала Мэриголд. «А тебе мама беспокоится, может даже в обморок упасть. До свидания». Мэриголд ушла, не оглядываясь. Хип вовсе не утопился от отчаяния, но для нее он был мертв. В конце концов, он неинтересный. Неинтереснее Джонси. На редкость здраво подумала она. Ей казалось, что с отъезда из дома прошли долгие годы. В конце красной дороги ждали мама, Сильвия и еловая роща. Она снова чувствовала себя чистой. «Это были всего лишь красные чернила», — сказала она себе.